27 июля поездом вернулись на родину наши гандболисты, участники соревнований за кубок Международной федерации гандбола Восточной и Юго-Восточной Азии, которые прошли с 20 по 24 июля в Сянгане. Наши гандболисты и гандболистки завоевали золотые медали, заняв первое место. Че Бомим и Ли Гёнсону, которые продемонстрировали лучший результат, вручили наивысшую премию.